Глава 19. Пробуждение тела тирана. «Оазис в сотнях километрах вниз по течению?» Цанему вернулся в деревню Цанлао, положил на землю бамбуковую корзину, полную разного оружия, и тут же свалился с ног. Подойдя поглазеть, жители деревни были удивлены и полны вопросов. Цанему рассказал им о пережитом опыте, из-за чего лицо слепого слегка изменилось в цвете, и он тут же закричал. «Храм на Оазисе сдерживает зверя территориального уровня, который является очень сильным демоном с талантом к превращениям. Зверь зовет себя Женщина У. Ты побывал в том храме и как-то стащил все ее сокровища?» Бабушка Сы также воскликнула. «Та Женщина У? Однажды я проходила мимо того полуразрушенного храма и избила ее, потому что увидела, что она съела слишком много людей. В конце концов, она спряталась за статуей Будды. Будда был странным и хотел подчинить меня. Поэтому мне не удалось избить ее до смерти. Было что-то очень странное в той статуе. Я тоже встречал ее раньше. Она очень сильный великий демон, который может потягаться в силе с могущественным практиком области Семи Звезд», проговорил Храму и затем спросил. «Муэр, как ты смог ускользнуть из лап У после того, как спер у неё столько вещей?» Санему понял, что так больше продолжать нельзя, решив рассказать о своем секрете, связанном с дьявольским языком, что он узнал во время своего нахождения в руинах долины. Он сразу же объяснил все и как использовал голос бога, дьявола и Будды, чтобы полностью починить ту женщину У. Старики деревни впали в ступор, услышав историю Цанему. Только через некоторое время старик Ма наконец сделал глубокий выдох и заговорил. «Молодой и многообещающий! Молодой и многообещающий!» Хромой, глухой и остальные ритмично кивали головами и неутомимо восхищались, тыча кверху большими пальцами. У, великого демона, обладающего силой могущественного практика уровня Семи Звезд, фактически шантажом ограбил Цанему. У всех на языке крутилось нечто вроде «Молодой и многообещающий! Наши учения не прошли зазря! Он не подвел наши ожидания!» Так вот каково это чувствовать себя, когда ученик начинает наступать учителю на пятки! Немой поднял парочку оружий, несколько раз взмахнул ими, после чего последовало неудовлетворительное покачивание головой. Он показал несколько знаков руками, мол, качество этого духовного оружия не такое уж и хорошее. «Завтра я наведусь в город, пограничный дракон, и продам все это духовное оружие. Пока я там, смогу закупиться специями, рулонами ткани и прекрасным вином». Бабушка Сы улыбнулась. «И пришло время продать мой скот». Цанему приободрился. «Город пограничный дракон». Он с младенчества рос и взрослел в деревне Цанлао, и только недавно ему разрешили путешествовать неподалеку. А что же до города пограничный дракон? Он только слышал о нем из рассказов, но никогда там не был. «Мы не можем взять тебя с собой, ты все еще слишком молод». Покачал головой Сы. Цанему расстроился и на мгновение проявил нерешительность, прежде чем собрать свою храбрость в кулак, чтобы признаться. «Бабушка Сы, дедушка Ма, есть кое-что, что я хотел бы рассказать. Мое тело тирана пробудилось». Окружающие вновь умолкли. На этот раз все пришли в себя немного быстрее и тут же взорвались в радостном шуме и гаме. Старик Ма, хромой, слепой, бабушка Сы вовсю праздновали, только глухой неуверенно в непонимании озирался. Он в этот момент не смотрел на мальца, поэтому не мог знать, что тот сказал, и в итоге был смущен поведением стариков, что внезапно словно обезумели. Только когда Цанему ему повторил, тот все понял и разразился раскатистым смехом. Слепой громко воскликнул. «Старейшина! Целитель! Быстро сюда! Тело тирана пробудилось!» Мясник был настолько взволнован, что стал одичало вопить небесам. «Старейшина! Целитель! Тело тирана наконец-то пробудилось!» Когда Цанему вернулся в деревню, старейшина деревни сидел перед своим домом, а целитель, сидя рядом с ним, наливал ему чашку только что заваренного чая. Так как у старейшины не было конечностей, целитель должен был подносить чашку прямо к его губам. Они часто распивали чай вместе в расслабленной и изысканной манере, словно дворяне, живущие в удовлетворенности и достатке. В то время, когда деревенский старейшина был посреди глотка, он услышал крики слепого и остальных, отчего тут же прыснул чаем из всех отверстий в голове, особенно живописно выстрелили две струйки чая из глаз, достигнув довольно большой высоты. Чайная чашка в руке целителя разлетелась на множество мелких осколков, проливая остатки чая прямо на выпученное лицо деревенского старейшины. Они недоверчивыми и шокированными глазами уставились друг на друга, в то время как их рты бессознательно раскрылись. «Тело тирана пробудилось?» Опомнившись, начал заикаться целитель. Старейшина деревни, по всей видимости, до сих пор не смог прийти в себя, продолжая глупо пялиться. Хромой приковылял и, улыбаясь, энергично закивал головой. «Верно! Тело тирана пробудилось! Я только что проверил и увидел, что его жизненная ци стала в три раза плотнее и чище, чем утром. Кроме того, посреди его бровей есть странные колебания, а все мы знаем, что при пробуждении духовного эмбриона тот сливается с сознанием практикующего. Это знак того, что духовный эмбрион мальца пробудился!» Саниму подошел и увидел, как рот целителя открылся еще шире, словно он затолкал внутрь два утиных яйца. С другой стороны, из-под век старейшины все еще текла жидкость, хоть и не под прошлым напором, отчего парень тут же задался вопросом. Старейшина деревни и дедушка-целитель, как и ожидалось, удивлены. Но разве они не слишком сильно удивлены? Целитель все же сумел закрыть рот и сразу же быстро спросил. «Моэр, твое тело тирана и правда пробудилось?» Саниму кивнул головой, отвечая. «Я случайно его пробудил». Целитель почти вздохнулся, пробормотав. «Он случайно его пробудил!» «Нет сомнений в том, что у Моэра и правда тело тирана. Как я мог ошибиться со своими обширными знаниями? То, что он пробудил тело тирана, естественно!» Наигранно, словно мудрец, усмехнулся старейшина деревни, который наконец пришел в себя. Чтобы скрыть неловкость, целитель, у которого все еще было чрезвычайно странное выражение лица, прокашлялся и затем наставнически гораздо убедительнее, чем старейшина, продолжил. «Замечательно, что твое тело тирана пробудилось. Однако, мэр, ты не должен быть высокомерным. Ты только-только пробудил его. Ты понимаешь?» Саниму кивнул. Старейшина деревни улыбнулся. «Слушай своего дедушку-целителя. Путь развития тела тирана чрезвычайно труден, поэтому ты не должен сдаваться. Целитель, я немного устал. Пожалуйста, занеси меня домой». Целитель сразу же занес старейшину обратно в дом. Деревенский целитель изо всех сил старался говорить как можно тише. «Старейшина, может, у Моэра и правда тело тирана?» «Конечно же нет!» — решительно опроверг старейшина. «Тогда как же ему удалось прорваться? Откуда мне знать?» Двое стариков снова обменялись тревожными взглядами, не зная, как все объясниться ему. Через какое-то время целитель задал давно мучащий его вопрос. «Мог ли человек с обычным смертным телом разрушить стену духовного эмбриона?» «Со смертным телом разрушить стену? Я никогда не слышал об этом раньше!» «Цанимо будет первым!» — проговорил старейшина деревни, и затем вдруг улыбнулся, продолжив. «Он, возможно, и правда заполучил тело тирана. И теперь ему предстоит пойти дальше по совершенно новой, непроторенной дороге боевых искусств. Разве изначально это не было нашей целью?» Целитель в ответ довольно улыбнулся. «Смертное тело стало телом тирана. Моэр уже пробудил свое смертное тело и теперь стоит в начале пути к телу тирана. Я словно уже вижу, как он убивает драконов с одного удара!» Старейшина с улыбкой кивнул головой. «Верно. Мы наверняка сказать не можем. Но с его духом и волей ему удастся пойти дальше, чем нам!» Два старых лиса заговорчески засмеялись, после чего целитель схватил старейшину, и они вместе покинули дом. Старейшина деревни кашлянул, подзывая мальца. Он хотел спросить, как тот пробудил свой эмбрион. Саниму рассказал все вплоть до момента, как он воспользовался шансом во время противостояния голосов Бога, Дьявола и Будды, направляя свою жизненную ци, чтобы разрушить стену духовного эмбриона. С опустевшим взглядом старейшина пробормотал. «Существует даже такой способ!» Он не мог удержаться от печального вздоха. Способ Цанему — это то, чему другие люди не могли подражать. Чтобы иметь мужество использовать противостояние голосов Бога, Дьявола и Будды, проявить инициативу и изучить язык Дьявола, использовать голос Дьявола, чтобы завязать борьбу с голосом Бога, в итоге вызвав такую случайную возможность. Подобный поступок был крайне безрассуден. Человек, решившийся на такое, попросту не знает, как пишется слово «смерть». Даже если другие попытаются повторить, то, скорее всего, попросту умрут от мощи голосов Бога, Дьявола и Будды, прежде чем даже успеют дотронуться до своей стены духовного эмбриона. Может, многие не знали, насколько это было опасно, но он был очень хорошо осведомлен. Была ли сила богов и дьяволов тем, что мог возжелать смертный? Для смертного желания обладать подобной силой — это дорога в никуда, а если точнее, то к смерти. Тем не менее, Цанему непостижимым образом преуспел в определенной мере задачевый старейшину. Однако старейшина не знал, что одной ночью Цанему был практически убит противостоянием между голосами бога и дьявола. Ему повезло, что нефритовая подвеска на его шее защитила его жизнь, именно поэтому он не умер. Старейшина с особой тщательностью проверил, насколько продвинулся Цанему в своем совершенствовании, в итоге в очередной раз показав изумленное выражение лица, прежде чем успел его скрыть. Ему оставалось только похвалить своего ученика. «Муэр, приложи все силы в совершенствовании и не разочаруй нас! Теперь, когда ты пробудил тело тирана, ты стал истинным практиком боевых искусств и повзрослел!» Цанему торжественно кивнул. Через некоторое время небо заволокло тьмой, и в деревне разожгли костер. Старик Ма и остальные начали готовить барбекю из странных зверей, которых они поймали в честь прорыва своего ученика. Бабушка Сы подбежала на своих маленьких ножках и, потащив Цаньму ко всем, сказала: «Старейшина деревни, целитель, подходите, отпразднуем!» «Идите вперед, мы вас догоним!» — ответил старейшина. После того, как старейшина деревни увидел, что бабушка Сы и Цаньму ушли, он тихо произнес: «Целитель, жизненная Ци Муэра чрезвычайно плотная. Среди всех боевых практиков области духовного эмбриона, которых я повидал на своем веку, его совершенствование самое грозное». Целитель посмотрел на толпу, празднующую вокруг костра, и тихо спросил: «Насколько плотное?» «Мое совершенствование, когда я был в области духовного эмбриона, было примерно таким же, или, может быть, даже слабее, чем у него», — ответил старейшина и затем небрежно продолжил: «И когда я сравнил, то имел в виду время, когда был на пике области духовного эмбриона, тогда как он только ступил в область духовного эмбриона. Со временем его совершенствование только продолжит возрастать». Тело целителя дрогнуло, и он недоверчиво уставился на старейшину, выкрикнув: «Сейчас он на одном уровне с тобой, когда ты был на пике своей области духовного эмбриона? Ты же понимаешь, кто ты? Как ему удалось?» «Тем не менее, ему удалось».